Но дело в том, что Итарх воевал еще кое с кем. И там сначала у Итаров даже что-то получалось, что подтверждало теории авторитетных антропологов и культурологов о боковой, тупиковой ветви развития человек разумного. Но недоразумные восточные племена, незнакомые с передовой научной мыслью, отказались массово гибнуть во славу прогресса и научного познания. В последнее время у Итарха там не все удачно, что вообще обнадеживало просвещенному Западу, тем более удастся то, что с трудом получается у темного Востока. Однако, хоть и с трудом, но получается это у варваров настолько хорошо, что элиты такие испугались опоздать к грабежу слишком быстро разгромленного Итарха и прочих захваченных им стран. Газеты об этом не писали, ни к чему усложнять картину и без того сложного мира, но высшим офицерам газеты были не нужны, и решение лежало на поверхности, военные читали его друг у друга в глазах, но все ждали, что его озвучит кто-то другой, никому не хотелось вляпаться в историю с этим. «Господа», — несмело подошел к теме начальник ГШ ВВС Джуди, «у нас есть неопровержимые доказательства регулярного применения союзникам Итарха, империи Джера, отравляющих веществ против войск и даже мирных жителей империи Цин. Это не аргумент», — поджал губы штаб-генерала Истакии. «Во-первых, союз Итарха и Джера остается на бумаге, у них нет ни одного общего противника, Джера не выходит за пределы, как их не провоцировали. Во-вторых, командование Цин приказало взорвать дамбы на Великой реке, чтобы остановить наступление Джера, и обрекло миллионы своих граждан на голод и смерть от болезней. Для них применение противникам химического оружия вообще ничего не значит, с их-то людскими резервами. Но вы же оказываете правительству Цин моральную поддержку», — воскликнул командующий королевских ВВС. «Подскажите им, пусть повозмущаются, а мы тут за них отомстим», — улыбнулся командующий 4-го воздушного флота Такии. «И у Итарха в этом вопросе будут развязаны руки на Востоке», — ляпнул с дуру бригадный генерал из консультантов. На него осуждающе посмотрели. «Ну, не вслух же, дурень». Джонни, получив подтверждение серьезности намерений Тану, не кинулся на поиски главарей. Ведь Тану, скорее всего, предупредил подопечных, и они в данный момент срочно меняли дислокации и не вылезали из развалин. Джон решил дать им время успокоиться. Вспомнив собственную карьеру мусорщика, он поговорил со своими новыми дозорными. Поставил им задачу сблизиться с городскими ребятами, организовать наблюдение, отследить контакты. Капрал Джон, отец и заложник Карла, при помощи своих коллег завербовал водителей мусоровозов для связи. Под базы сняли сразу несколько домиков с заботливыми хозяюшками. У Карла голова была забита адресами резервистов, лишний бакс в эти времена никому не будет лишним, и ребят легко залегендировали как дальнюю родню, вроде их родителям не повезло в жизни. Отложив эту проблему, вернее, запустив процесс подготовки ее решения, Джон не сосредоточился на действительно неотложном, отце Брюса Чена. Господин Чена обещал сыну ждать его в гетто джарийцев Нью-Йорка ровно месяц, по истечению которого найти папу Брюса будет просто нереально. Чен передал Джону открытку для папы с Хайку, подобающим случаю, сообщил его псевдоним, общее сведение о жизни маленького Джера. Джон не получил у лейтенанта Дана отпускные документы на шестерых, на себя и инструкторов, они уложили в котомки сухпай на неделю, запасные обоймы, пачки с патронами, по три лимонки и по запасному пистолету, а обычную пару, револьвер Нигани, игрок каждый спрятал за ремень под свитер, и без прощальных речей по одному двинулись на попутках до автобусной станции. Автобусы на Нью-Йорк ходили каждый час, мужики заняли свои места каждый в своем автобусе и через 4 часа побрели в большом городе каждой своей дорогой. Переночевав в мотелях, утром ровно в 8 они увидели друг друга возле часов на ближайшей к маленькому Джера станции метро. Джонни, не спеша, побрел к зданию общества помощи переселенцам. Цербер повел Джона, ему на хвост сел Рекс. Вот такой незаметной цепочкой они приблизились к неказистому двухэтажному строению. Внутри оказалось довольно много народу, очередь. Джон не по-такийски спросил, кто последний, на него даже не оглянулись. Лица соотечественников Чина больше походили на маски. Джон уже хотел вломиться без очереди, раз ему никто не ответил, но со вздохом вспомнил приличия и, схватив за шиворот ближайшего мужичка, как следует его встряхнул. Тот, клацнув зубами, показал пальцем на какую-то тетку. Джон, не отпуская мужика, уточнил у джарийки: «Ты, что ли?» «Я», закивала та, улыбаясь. Джон отпустил мужчину, привалился к стенке и предался медитации, отключил сознание. У него это уже неплохо получалось даже с открытыми глазами. Медитировал Джон, не теряя контроля, за ним заняли очередь двое переселенцев, и наконец-то появился Цербер. На этот раз, увидев неджарийскую рожу, люди не стали корчить из себя глухих, спокойно ответили, кто в очереди крайний. Цербер ушел в другой конец коридора и спрятался за посетителями. Очередь двигалась быстро, и когда заявился Уран, последний в группе, настал черед Джон не заходить в кабинет. Он вежливо поздоровался и спросил, где найти господина Щекоту, ему точно известно, что он обращался за помощью. Джонни, видите ли, его приемный сынок. Клерк заулыбался, предложил присаживаться, подождать. Сейчас уважаемому посетителю принесут чаю, а ему нужно посмотреть в архиве. И клерк скрылся за дверью во внутреннее помещение, и плотно ее за собой прикрыл. Джонни тенью метнулся, припал к двери ухом. Клерк что-то взволнованно говорил по-своему, замолчал, снова заговорил. Ага, по телефону, сообразил Джон и вернулся на место. Служащий вышел, заранее улыбаясь, дескать, буквально через 5 минут доставит нужные сведения, как раз заварится чай. Джон не ему, конечно, поверил, но едва услышав звуки множественных шагов в коридоре, сорвался с места и отправил клерка в глубокий обморок. Когда дверь начала открываться, вообще посетителям казалось, что они ее резко распахнули, но для Джонни она плавно открывалась, а он уже стоял от нее сбоку, прислонившись к стенке, с пистолетами в руках. Всего посетителей оказалось 5, все с оружием. Они успели обшарить помещение взглядами, но оглянуться уже не смогли, посыпались точные удары. Цербер и Рекс своим появлением подтвердили, что в коридоре неприятелей не осталось. Уран и Гор остались караулить снаружи. Цербер одному из гостей запихал в рот его же галстук, пощечинами привел в чувство и задал вопрос, где Щекоту. Джариец демонстрировал скуку. Цербер с хрустом сломал ему мизинец на правой руке и, когда он перестал мычать и жевать галстук, повторил вопрос. Тот попытался что-то ответить, Ирхуф вытащил из его рта пожеванную тряпку. «Вас всех убьют, вы мертвецы!» Цербер флегматично вернул тряпку на место и сломал ему мизинец на левой руке. Джариец попытался потерять сознание, пришлось припалить ему ладошку зажигалкой. Дождавшись появления смысла в его глазах, Цербер снова освободил ему говорилку. Он в подвале клуба цветения Сакуры, залопотал бедняга, довольный, это офис нашего клана, хотите туда, идите, идите, куда хотите, все равно окажетесь там, вам не жить. Цербер сломал ему шею. Джонни привел в чувство клерка и велел ему сказать людям в коридоре, что на сегодня прием окончен из-за технических проблем, что тот и сделал, выглянув из-за дверей, ощущая ласковое прикосновение к затылку пистолетного ствола. Народ пришел в движение и загомонил, но, судя по топоту, направился на выход. Мужики выждали 2 минуты, прикончили джарийцев и покинули здание общества помощи переселенцам. Положение было печальным, но ясным. Чена кто-то опознал и сдал якудзе. Он сам по себе ценность, но его стоимость вырастет многократно, если зачистить все его контакты и захватить в заложники сына, его-то и ждали в этом обществе. Вот бы Брюс влип, а группа вновь разделилась, каждый отправился приодеться, а то ж ведь в свитерах и армейских брюках не пустит в клуб. Джон недолго выбирал костюм, рассматривая их у самого окна. Когда у магазина остановилась приличная машина, и ее владелец прошел внутрь, Джон не удостоверился, что он приехал один и наконец-то выбрал неброскую пару на один вечер. Приметив краем глаза, в какую раздевалку направился автовладелец, Джонни незаметно вошел следом, вырубил мужика, вынул из кармана его пиджака ключи от машины, быстро переоделся и спокойно пошел к кассе. Расплатился без суеты, вальяжно подошел к автомобилю, открыл, как свое, и аккуратно выехал с парковки. Быки у входа в клуб смерили его оценивающими взглядами, но не шелохнулись, сочли его присутствие в заведении допустимым. Джон прошел в зал. Обширное помещение было залито светом, народу почти не было, лишь Цербер потягивал пиво, Уран что-то пытался растолковать бармену, а Рекс, Бах и Гор оживленно о чем-то беседовали, расположившись за столиком. Джонни, спросив кофе и ежедневную спортивную газету, уселся за свободный столик с таким видом, будто кого-то поджидает. Парни тем временем начали. Уран, устав распинаться перед барменом, перешел на общедоступный язык, показал ему пистолет и сказал: «Бабки, сука, быстро!» Тот выглядел так, будто его никогда не грабили. Не веря, что это происходит с ним, он, как сомнамбула, вывалил выручку на стойку. Пока Уран отвлекал бармена, Цербер, Гор и Рекс прошли через служебный вход. Их задача имитировать нападение на верхний, закрытый от посторонних этаж. А Джон подошел к входным дверям, немного их приоткрыл и отчетливо произнес: «Вот же косорылые ублюдки». Чем вызвал к себе интерес двух быков у входа. Амбалы вломились внутрь примехонько под раздачу. Джон ухмыльнулся, и впрямь большие шкафы громко падают. И, не теряя более время, метнулся к стойке. Вынул револьвер, схватил бармена за шиворот и попросил: «Веди в подвал, гад». Уран и Бах остались страховать тыл. Бармен, понукаемый Джоном, шустро засеменил вглубь служебных помещений и остановился у ведущей вниз лестницы. Тыкал пальцем и повторял: «Туда, ну, конечно, родненький», — проговорил Джон, перехватившись за его ворот. Прижал к себе спиной и слегка придушил: «Вот и пойдем». Лестница вела в коридор. Джон перед самым поворотом выстрелил в потолок и толкнул бармена вперед. Раздались выстрелы, беднягу буквально изрешетили. Стреляли справа, Джон не прыжком упал на пол боком и открыл огонь по вспышкам выстрелов сразу с двух рук. Перекатившись, резко встал на ноги, подумал: эхо или в ушах звенит, а мужики развлекаются. Сверху послышался приглушенный перекрытиями взрыв гранаты. Джонни тоже не стал стесняться. Чуть далее по коридору начиналась еще одна лестница, ведущая вниз. Туда Джон бросил с отскоком от стены первую лимонку. Шарах, сменить обойму и прыжком на лестницу. Повтор с гранатой, гостинец тем, кто поджидает его в нижнем коридоре. Шарах, блин, только бы Чена не задело, беспокоился Джон, сразу вслед за взрывом приземляясь в коридоре. Снова огонь с двух стволов и ломанный танец, маятник. Вдоль коридора рядком располагались закрытые железные двери. Камеры, сообразил Джонни. Поискал еще живого охранника, прострелил ему плечо и спросил: где щекота? Охранник уже ничего хорошего от жизни не ждал и не удостоил Джона ответом. Джонни ударил его по раненому плечу. Молчание. Еще два удара, стонное скрипение зубами. Серия ударов. Там, и будь ты проклят. Двери камер снаружи запирались на обычный засов. Бандиты не предполагали, что пленников кто-нибудь будет освобождать. Джон открыл дверь, узнал Чена и пристрелил охранника. Джонни, узнал его господин Чена. Вам привет от Брюса, выпалил Джон. На большее пока нет времени, бежим. Господин Чена все схватил на лету и умненько держался позади Джона. А в зале уже вовсю шла перестрелка. Гор и Бах метким огнем из-за укрытий сдерживали превосходящие силы противника. Умницы специально вывели неприятеля флангом к служебному входу. Джон распрощался с последней лимонкой и сноровисто помог добить оглушенных неприятелей. Мужики выскочили из-за укрытий, рванули на улицу и снова приняли неравный бой. Джон вытолкнул из дверей господина Чена, направил его к машине и, на ходу поддержав ребят огнем, упал за руль. Резко стартовав, покинул парковку, заметив, что Уран и Бах, прикрывая друг друга, начали отходить за угол. По идее, парни должны были добраться до окон с той стороны и спуститься на капроновом шнуре. Ну, дай им бог удачи, от души пожелал Джон, едва вписываясь в крутые повороты. Наконец, загнал машину в тупик, сказал Чена: приехали. Дальше нужно было всего лишь подсадить дядьку до пожарной лестницы, самому с разбегу ухватиться за ее нижнюю перекладину, на третьем этаже пройти немного по карнизу и попасть в номер Джонни. Он его утром покидал тем же путем. В номере можно спокойно передать Чена открытку от сына, переодеться самому в армейские брюки и свитер, господина Чена одеть в приличный костюм, с достоинством спуститься в холл. Джон изображал лакея при богатом джарийце, даже нес чемодан. Швейцар, получив пятерку чаевых мух, и организовал такси, и уже через два часа автомобиль домчал их до внешнего КПП. Всего-то 200 баксов. Джон не усмехнулся с этого всего. От КПП до штаба жандармерии четверть часа ходу. Джон доложил Дана о прибытии и выпросил лейтенантский джип, тот лишь махнул рукой. Доехал до особняка, как вообще никуда не отлучался, никто не оценил эпохальную значимость момента. Только Джон впервые видел, как плачут джарайцы. Чена не мог отпустить Брюса, тихонько поскуливая, а тот лишь всхлипывал и шмыгал носом. Джонни стало неловко, и он вышел. В мозг непрестанно долбила мысль: только бы они вернулись, только бы они. Его ждала скверная ночь, целая ночь ожидания. Джонни провел ночь в медитации и с удивлением обнаружил, что спать ему совсем не хочется. Что было очень кстати, В штаб логова заявился серьезный, деловой господин Чена. Сын рассказал мне об интересных свойствах моего препарата. Чена поморщился, и то, что в нем уже две смертельные дозы зова. А ты, наш спаситель, прошел полный курс? Джон спокойно кивнул. Тогда не будем терять время. Чена перешел к делу. Мне нужно хорошо защищенное помещение для лаборатории. Также следует побыстрее забрать из моего дома оборудование и компоненты препарата. С местом для лаборатории Джон определился сразу. Запасную базу шакалов они так и не засветили. Пока пойдет, потом подберут получше. Джон не вызвал своих старых приятелей, тех, кто выразил желание пройти курс, и они вместе с Чена на двух джипах с автофургоном выехали в город. У дома Чена часть ребят заняла позиции в охранении, остальные под руководством ученого приступили к погрузке. По утренней поре народу на улицах почти не было, да и управились быстро, менее чем за час. Джон не на корню пресек поползновение господина Чена взять вот этот гобелен, тот торшер и пару кресел. Но Джон себя не обманывал, их все равно кто-то видел и что-то подумал. Информация как вода, очень трудно ограничить ее утечку. Обратно поехали сразу к зданию будущей лаборатории. Чена осмотрел строение и принялся распоряжаться. Из-за секретности дела об устройстве пришлось заниматься самим. Матерые шакалы на хозработах, жаль, жандармики не видят и не увидят. И не узнают. Джон всерьез тревожился за секретность. В его голове застряли слова Люси, что на Чена начнет охоту разведка Джуди. А почему, собственно, еще не начала? Им должна быть известна его история, это раз. Он целый месяц передавал Таню свою отраву, это два. Якудза же не просто так держали его в подвале, скорее всего, с кем-то торговались, это три. И в довершение всего их нескучный визит в клуб, сколько там народу полегло. И пропал Чена. Следовало обсудить ситуацию с Карлом и подготовиться к нездоровому интересу спецслужб к их скромному отряду. Джон не оставил ребят в распоряжении Чена, пообещал им смену через 4 часа и вернулся в особняк. Там он с радостью застал пятерку инструкторов. Мужики вернулись живые, но с сувенирами. Цербер с пулей в плече, Гор поймал в бедро, Урану повредила лучевую кость, Рексу прострелили грудь, Бах отделался неопасным ранением в брюхо, кишки не задело. Повезло. Цербер пошутил, что пуля застряла в его прессе. Джон не хоть и был рад, но все же расстроился, мужики надолго вышли из строя. «Малыш, какой надолго?» – успокоил его Рекс. «Ты не представляешь, что делает с нами зов. Через неделю даже шрамов не останется». Джон сказал, что это очень хорошо, у них целая неделя на освоение новой практики под руководством Брюса. И, вообще приказы командира полагается принимать не с такими кислыми мордами, а это приказ. Взбодрив раненых бойцов, Джон не направился в мастерскую Пауля, рассчитывая застать там Карла. Братья оживленно обсуждали новинки в экипировке, изготовленные по заявкам бойцов, в первую очередь оптику. По странной военной традиции бинокли полагались лишь офицерам, а фотоаппараты корреспондентам. Ребят такие традиции категорически не устраивали, ими постоянно снимались здания изнутри поэтажно. С крыш фотографировали целые кварталы. У отряда уже была подробнейшая фотокарта их района, но этого им казалось обидно мало. И Пауль вспомнил школу, у них был очень хороший учитель физики, он с ребятами мастерил авиамодели. Вот Пауль работал над небольшим управляемым по радиогеликоптером. По его словам, аппараты, следуя сигналам от радиомаяков, смогут патрулировать большую площадь. Или, следуя программе, полета снимать малоизученные районы развалин. Джон прикинул перспективы, вопросительно посмотрел на Карла. «Этим кто-то должен серьезно заниматься», — друг ответил на мысли Джона, — «будем подбирать головастых мужиков из резервистов. Паулю нужен помощник по кадрам», — Джон не развил идею, кто лучше всех знает солдатиков. «Девочки, конечно», — улыбнулся Пауль. «Поговори с Люси», — Карл посоветовал Джону. «Обязательно. И, кстати, о птичках. Пойдем, прогуляемся», — пригласил его Джонни. «Начальство, блин», — проворчал Пауль, — «все службу тащит, а эти к бабам». Пауль ворчал совершенно напрасно, ребята экипировались и отправились в дозор. К началу маршрута их подбросили на джипе, пообещав не опаздывать к точке встречи. Друзья не торопясь пошли по улице мертвого города. Джонни рассказал Карлу подробности эвакуации Чена. В свете их перспектив с ЧВК первой под удар попадает Люси. На месте разведки Джон бы ее просто грохнул, ликвидировал посредника и посеял подозрения. И распалив вражду, просто помог бы Тану в драке. А им дела-то, ликвидировать его, Джона, до Карла за компанию. Карл согласился, но отметил, что противник скорее всего использует Люси как приманку, немного надавит, чтобы Джон не бросился ее защищать, и неважно как, заберет ее в отряд или будет ночевать у нее под дверями. Если объект известен, всегда можно организовать внезапную атаку, и, вообще ждать удара не в их характере, бей первым, бей внезапно, бей чем попало, бей насмерть, и не оставляя за спиной живых, кивнул Джон. А вот тут еще как посмотреть, помолчав, глубокомысленно изрек Карл, и перехватив насмешливый взгляд Джона, разгорячился. Известный враг лучше ненадежного союзника. Ага, та ну как раз и враг, и союзничек, ухмыльнулся Джон. Карл взял себя в руки и принялся излагать свою точку зрения. Люси, конечно, в опасности, но убьют ее не для того, чтобы Тану напал на отряд, вовсе нет. Ее убьют, чтобы Джонни не мешал убивать Тану. Господи, ну кто такой Тану? Карл едва сдерживался, голый король. У него есть деньги и связи, но бандитская репутация кое-кем поставлена под вопрос. Верное решение для разведки Джуди – лишить отряд выхода к деньгам и политическому лобби. Тогда нам останется или помирать, или соглашаться на любые их условия, или поубивать их нахрен, пробурчал Джон. Карл оставил его замечание без внимания как неделовое. Только зачем разведке самой суетиться? И вообще какой смысл засылать в такие у своих боевиков? Все равно, что в фарфур со свей скороваркой. Тану уделают конкуренты, они, кстати, уже на низком старте, но пока в недоумении. «Ты предлагаешь воевать за эту сволочь?» – прищурился Джон. «За отряд, за Люси, за себя?» – Карл улыбнулся. «Да за деньги, черт возьми, ГМ, за Люси и за деньги, ладно». Джон не поскреб затылок, но с кем, вот утону и спросишь, – сказал Карл как о решенном деле. «Тебе нужно встретиться с ним прилюдно, так ты выведешь Люси из-под удара. Всем станет ясно, что она не посредник, вам не нужны посредники». Джон наградил друга очень недобрым взглядом. «Ну, пойми, как к этому отнесутся те, кто знает историю его сына», — ответил Карл озорно. «Ты представь, какая это пощечина!» Грозный Тану разговаривает с унизившим его засранцем из развалин. На лице Джона постепенно проявилась улыбка, и он засиял, как именинник. Господин Тану шел, никого и ничего не замечая, перед ним открывались двери, лифт ждал только его. Когда шел от офисных дверей до приготовленной машины, босс не заметил ни одного человека, своих лакеев он за людей не считал. А это что за хрень? У его машины стоял паренек среднего роста, конопатый, лопоухий, в армейских штанах и ботинках, в свитере. А свитер уж очень характерно топорщился на поясе. На другой стороне улицы был припаркован военный джип, в нем расположились еще пятеро таких же парней. Господин Тану обернулся к свите. Чисто инстинктивное желание не смотреть на это. Судя по рожам быков, они тоже это увидели, но понять природу явления были категорически не в состоянии. До Тану дошло, что парнишка со стволами под свитером легко положит всех, вот прямо здесь и сейчас. Но господин Тану не просто так стал главой клана, еще в ранней юности он отчетливо осознал, что его жизнь закончится именно так и не иначе. Взяв себя в руки, он спокойно обернулся к Джону. «Прокатимся?» – запросто спросил тот, и господин Тану молча подошел к машине, сам открыл дверь, сказав: «Прошу». Джон не пролез на заднее сиденье, Тану уселся рядом, машина тронулась, следом за ними двигался джип. Джон обратился к водителю: «Дружище, только правила не нарушай, мне с боссом многое нужно обсудить». Тану, резко повернувшись, весело посмотрел на Джонни, вернее, разглядывал, будто не веря своим глазам. «Скажи, ведь это ты убил Эдварда?» – спросил он ровным тоном. «Эдвард твой сын? Я его не убивал», – Джон покачал головой, – «но его убили из-за меня. Ты понимаешь, что я тебе этого никогда не прощу?» Сразу внес ясность в отношения господин Тану. «И что, будешь мстить?» – Джон не пожал плечами. «Знаешь, что мне нужно сделать, чтобы у тебя ни хрена не вышло?» Босс спокойно ждал продолжения. Джонни ему радушно улыбнулся и обрадовал: «Ничего, ты, твои близкие, твои люди обречены, и ты это знаешь». «Мои близкие?» — криво усмехнулся Тану. «Мать Эдварда застрелили, изрешетили нашу машину. Я тогда сам едва выкарабкался. Аннет прожила ровно столько, сколько потребовалось, чтобы родить мне сына. Врачи извлекли его из тела уже мертвой матери. Я счел это чудом, и ты его убил. Чудес не бывает», — безразлично ответил Джон. «Тебе следовало больше времени уделять ребенку, он вырос редкостным засранцем». Возможно, Тану поджал губы, Но я, к примеру, вообще не помню отца. А я отца и не знал никогда, буркнул Джонни, моя фамилия Риттона, сын Бэл. Тану начал говорить, но осекся под холодным взглядом Джона и сменил тему. Значит, ты сирота, это плохо. Нормально, отрезал Джон, давай считать знакомство состоявшимся, давай, кивнул Тану. Это ты набедокурил в маленьком Джоране Юрака. Что-то не так, усмехнулся Джон. Да все чудесно, воскликнул Тану. Мне звонил представитель тамошней якудзы, они считают, что такое могли устроить только военные. Ближайшие к ним военные, наш сборный пункт. В Нью-Йорке нет сборного пункта, удивился Джон. Их там полно, усмехнулся босс, но все они под опекой кланов. Вот меня попросили узнать, не замешан ли кто из местных, и предложили помощь людьми в наведении порядка. Отлично, улыбнулся Джон. Принимай помощь, мы поможем их разместить. На глубину в 2 метра, Тану прищурился, это война со всеми. Господи, типа ты не понимаешь, удивился Джон, прежде им нужен контроль над городом, а помощь их, или узда, или петля. Да все я понимаю, вздохнул Тану, но я планировал затянуть переговоры, поторговаться, а тем временем подтянуть людей. Бей первым, внезапно, насмерть, как маленькому объяснил ему Джон, и помочь тебе можем только мы. «Потому что ты нам нужен с твоими деньгами и связями. У тебя есть какой-то план?» – прищурился босс. «Ага», – кивнул Джонни. «Только я тебе не расскажу. Что касается тебя, сидишь в офисе, демонстративно трясешься. Для всех я вымогаю у тебя деньги, угрожаю убить. Сведешь нас со своими помощниками, у тебя ведь есть умные люди?» Тану кивнул. «Поручи им встречу гостей, мы сами разберемся». Сухо проговорил Джон и неожиданно озорно добавил, только денежки все равно готовь. За что же, удивился Тану, за боссов твоих конкурентов, как само собой разумеющееся озвучил Джон. Нам, знаешь ли, понравилось валить бандитов, но надоело делать это бесплатно. Ха-ха-ха, вдруг весело, от души во все горло расхохотался господин Тану, он на пороге войны кланов, и он был счастлив, возвращалась его молодость, интриги, разборки, планы. Джонни не оставляло беспокойства за Люси. Из его головы не выходили слова Карла, что разведка Джуди станет на нее давить, провоцировать отряд. Он понимал, что реагировать нельзя, но и не мог не реагировать. И так вовремя вспомнил о большевизме. Проконсультировался с Паулем о делах в ячейке в ТКПБ, но тот сразу и не понял, о чем толкует Джонни. А когда сообразил, сказал, что все его электрики и есть ячейка, и других большевиков ему не нужно. Джон сделал суровый выговор, что большевиков много не бывает, и напрасно Пауль забросил столь перспективное дело, но все же внял стенанием парня о занятости и более интересных вещах. Джон, грустно вздохнув, направился в солдатскую столовку к Харперу. Это следовало сделать давно, но он все откладывал, стеснялся, и дождался до самого края. Чен приближался к финальной серии, да и глупо держать поваром такого специалиста. Ребятам отряда загорелось научиться драться не хуже Брюса. Паиньками сидели на коленках, бесконечно повторяли движения и не щадили себя в спаррингах. На базу срочно требовался хороший повар, но это было лежащей на поверхности, официальной причиной визита. На самом деле Джону был нужен Дэн. Бедняга оказался в странном положении. Он, Джон Ханя, переведен в жандармерию, а Поль Деки, то есть опять же Дэн, разграбил лазарет и сбежал в развалины, так и свихнуться недолго, что, впрочем, для коммуниста нормально, так Томас заверил Джона. Он с радостью принял предложение перейти в отряд, жандармская зарплата, и готовить нужно на меньшее количество вечно голодных рыл, и, главное, в отряде есть из чего готовить, о богатстве жандармов по сборному пункту ходили легенды, и Томас, похоже, разбирался в сумасшедших коммунистах. Ну, судя по нездоровому блеску в его глазах, когда он принялся пересказывать эти легенды Джону, он это дело пресек и перешел к формальностям, как бы им устроить перевод Харпера, тот лишь рассмеялся. Мобилизовавшего его сивого Мерина выперли на пенсию, штаб сгорел, и Томас сам не понимает, что он тут еще делает. Жандармерии достаточно просто мобилизовать Томаса, и дело в шляпе, а насчет Дэна, просто сказка. Он, оказывается, все это время был рентгенологом и не покидал своего ответственного поста ни на губу, ни в спецзону. Но как-то вышел пейзажем полюбоваться, и сразу ограбили лечебницу, все до гвоздя суки выдрали. К счастью, рентгенаппарат и много другого оборудования вскоре привезли из госпиталя округа, сюда всерьез собрался перебираться весь госпиталь, а Дэн снова на боевом посту и при любимом деле. Джонни, тепло и ненадолго простившись с Томасом, отправился в жандармский штаб улаживать формальности, просить Дана мобилизовать Харпера и взять направление на флюорографию. Все уладилось ожидаемо быстро, лейтенант, не задавая ненужных вопросов, чтоб только побыстрее избавиться от Джонни, по телефону отдал необходимые распоряжения канцелярии и послал Джона нахрен, мол, и без него тошно. Джонни не стал лезть с вопросами, решив узнать причины плохого настроения лейтенанта Люси. Девушка образцовый клерк, шустро оформляя бумаги, в ответ на его недоумение рассеянно проговорила: «Нет для нашего начальства ничего огорчительнее, нежели видит оно, что пламенности его положены пределы». И, соизволив, наконец, поднять глаза на Джонни, пояснила: «У нас полиция завелась», чем загнала его в ментальный ступор. Вообще на вкус Джонни, полиции у них было достаточно, есть один капрал Джон, вот и ладушки. Но, увы, случилось страшное, они победили. Ну, почти. И городская администрация сочла восстановленные районы развалин пригодными к подгребанию под себя. Господин Тану подсуетился: «А где администрация, там и полиция, а за ней следом и преступность, иначе с чем ей бороться и нафиг она нужна? А дальше? Полиция будет чистить руины от крыс?» Не понял Джон. «Что ты, милый?» Засмеялась Люси. «Вы это будете делать, как и прежде, куда ж без вас. Только все руины, что вы сможете отжать, застолбил за собой клан Тану, то есть уже ваш клан, да Джонни». Он уловил в ее интонации насмешку, даже издевку. Действительно, начать войну с бандитами и самому стать бандитом хуже крыс. Хоть Джонни и укололи ее слова, он лишь туповато выразил полное с ней согласие, ведь именно это она советовала, не так ли? Джонни чувствовал, что стал ей неприятен, и это его пока полностью устраивало. Он, извиняясь, сказал Люси, что некоторое время будет сильно занят, и пусть она простит, но видеться они смогут редко, да и то вряд ли смогут. На что Люси, ласково ему улыбнувшись, отдала готовые бумаги и послала его по делам. В лазарете Джонни сдал направление дежурной сестричке и, отстояв короткую очередь, вошел в рентген-кабинет, чем едва не вызвал у Дэна истерику. Вообще в оцепенел-то он сразу при узнавании Джона и серьезно намеревался забиться в истерике, но Джонни сбил его с настроя. «Привет, дружище. Ты случайно не потерял костюм химзащиты? Мне его полагается вернуть на место». Дэн протянул дрожащую руку к смутно знакомому шкафу. «Ба, да это же шкаф из солдатской уборной, вот Дэну не лень было его сюда переть». Джонни обрадовался про себя и догадался приглядеться к другу, с ним явно не все было в порядке. Не просто из ностальгии по солдатскому нужнику он приволок этот гроб, были у него веские причины. «Вот и ладушки, пусть пока там повисит, заберу на днях», успокоил его Джон и сменил тему. «Дружище, ты слышал, что скоро начнется переброска войск в Джудию?» Дэн насторожился. «Точно тебе говорю», заверил его Джонни, «добровольцев уже вовсю набирают. А скоро, сам понимаешь, отправит всех. Я это к чему? В Джудии до сих пор вешают коммунистов, представляешь? Не веришь? Блин, спроси у моей подружки Люси, она с мужем еле ноги оттуда унесла». Дэн задумался. «И в плен им нельзя, этары коммунистов живьем в печках сжигают, просто ужас». «Ты поразмысли, дружище», задушевно заговорил Джон, «зачем твоим товарищам так рисковать? Из развалин же забирать не станут, кому-то и работать нужно». Дэн выглядел заинтересованно. «Если надумаете, обращайтесь к Люси, она служит клерком в жандармской канцелярии», перешел Джон на деловой тон. «Кстати, в ее общагу требуются разнорабочие, да все никак толкового мужика не найдут. Или они уже там дуреют, хотя оно не удивительно, в борделе-то». Дэн утвердительно кивнул. «Вот и ладно», улыбнулся Джонни, «рад был тебя повидать, пора мне». «А флюорография?» Наконец-то у Дэна прорезался голос. «Не, дружище, я передумал. Что-то боязно, ну его, этот агрегат», честно признался Джон. «Пока, Дэн, увидимся». «Пока, Джонни», не веря своему счастью, пролепетал коммунист-рентгенолог. «Текс, сходить что ли в особый отдел? Вообще-то незачем, большевики, наверняка, давно под надзором. Люси со службы выгонит, вот здорово. А интересно, как коммунисты будут разведчиков вербовать, когда они полезут к Люси?» С чувством выполненного долга, даже слегка гордясь собой, размышлял Джон по дороге к жандармскому штабу. Ему было досадно, лейтенант Дана не в духе, Опять придется взять его джип без спросу. Блин, и когда уже к особняку автобусы будут ходить? В отряде Джона поджидали новости. Ребята на входе в особняк сказали, что в штаб-логове его дожидается какой-то летеха. Джонни аж интересно стало, и предчувствие его не обмануло. «Джонни!» — воскликнул лейтенант Харрис, разглядывая мундир Джона. «Жандарм, капрал, я тоже рад вас видеть, лейтенант!» — радушно ответил Джон. «Вы по делу или поболтать? Мне нужен капрал Джон Ханя», — нехотя сказал Харрис. «У меня для него приказ штаба округа». «Это я и есть», — стеснительно признался Джонни. «Это как?» — удивился лейтенант. «Я не нарочно, давайте приказ», — еще больше смущаясь, протянул руку Джон. Лейтенант с грацией лунатика протянул ему пакет. Оказалось, что с сегодняшнего числа Джон не командир отряда жандармерии особого назначения и самого такого отряда больше нет, а есть сводный отряд особого назначения, подчиненный напрямую штабу округа под командованием лейтенанта Харриса. Его из всего офицерского состава старого сборного пункта не перевели и не понизили, некуда понижать и службу кто-то должен тащить. Вот нашли ему, наконец, применение по способностям, а Джону Ханя приказано сдать лейтенанту дела, имущество и представить ему командира отряда добровольцев. «Командир, ну вы поняли, что сделать с этой бумажкой?» — снисходительно ответил Джон. «И вообще куда идти?» Лейтеха дураком не был и сказал, что бог с ним, с имуществом, но ему все-таки приказали возглавить сводный отряд. Так он сразу назначает Джона командиром отделения жандармерии, и попросил представить ему старшего добровольца. «Блин, да это я», — ухмыльнулся Джонни. «Как ты? Почему?» — растерялся командир. «Шиза», — пожал Джонни плечами. «Гляньте, что в приказе написано. Джон Ритана, точно. То-то мне фамилия показалась знакомой», — ошалел Харрис. «Чудеса. Я уж думал, что чудеснее твоей службы в жандармерии ничего и не придумать. Но шиза, это ладно, вот смотри, численность отряда не по капральскому масштабу, это раз. Отряду передают в постоянное подчинение строевую часть, это два. А, в-третьих, главное, мне поручено возобновить работу шакалья и учебки, представляешь? Познакомишь с ребятами, учебка это хорошо», — заметил Джон, «только ребята свое уже отучились. Помните Джоша, Тони, Гарри, Стива, ему еще челюсть сломали? Не может быть!» — воскликнул Харрис, забыв закрыть рот. «И правильно сделал, ведь Джон не добавил, и у нас полный комплект старых инструкторов: Цербер, Уран, Гор, Бах, Рекс. А, растерялся лейтенант, а что мне делать?» «Выполнять приказ», — сухо ответил Джонни. «Требуйте от штаба округа новобранцев по шакальим критериям отбора. И вы тут очень кстати оказались, наведете порядок в нашем таборе, а то развели анархию без воинской дисциплины, да и некогда мне нынче, мы с бандитами воюем». «С крысами?» — не понял лейтенант. «С крысами мы всегда воюем», — объяснил Джон, «а нынче еще и с бандитами». «Понятно», — лейтенант неуверенно кивнул. Джон решил пока не углубляться в тему, дать Харрису время на привыкание. Взял рацию и вызвал Карла. Тот его, как водится, послал, но услышав, что это важно и срочно, нехотя буркнул: «Сейчас подойду». Лейтенант во все глаза наблюдал за сценой, просто поедая глазами рацию. «Где взяли?» «Сами сделали». «Нравится? Вам такую же дадим», — обрадовал Джон начальство. У лейтехи от обыденности его-то на слегка закружилась голова, вот это для них просто. Харрис замолк от переживаний, а Джон молча любовался растерянной мордой своего нового старого командира. Пауза провисела целых 2 минуты, пока не явился Карл.